Тишина в спортивном зале или арене была нарушена враждебным шепотом. «Кто это такой?» «Я никогда его раньше не видел». «А новичок?» «Смотри, он из сорняков». «Какого черта этот сорняк здесь делает?» «Но на его плече». «Стой, я слышал, что кто-то из второго потока смог попасть в дисциплинарный комитет». «Что, серьезно? Сорняк в дисциплинарном комитете?» Разговоры, начавшиеся в клубе кендзюцу, разошлись по всему залу. В окружающей толпе половина смотрела нотацию враждебно, а остальные замерли, затаив дыхание. В этой недружелюбной атмосфере Тацуя, невозмутимо удерживая Кирихару, достал из мобильного терминала свое связное устройство. Его спокойное лицо не казалось блефом. Было похоже, что он привык быть плохим парнем в большинстве ситуаций. «Говорит Тацуя из второго спортивного зала. Я задержал одного ученика. Похоже, он ранен, так что на всякий случай принесите носилки». Он говорил негромко, но его голос разнесся повсюду. После осознания, во что они угодили, один из членов клуба кендзюцу шагнул вперед и заорал на него. «Эй, ты что творишь?» Он, должно быть, пришел в замешательство, раз задавал такие бессмысленные вопросы. На самом же деле это, скорее всего, следовало понимать не как вопрос, а как угрозу. «Я задерживаю Кирихару Сэмпая за неправомерное использование магии», исполнительно ответил Тацуя Крикуну. Но технически его глаза все еще были прикованы к лежащему Кирихаре, так что хоть ответ и был исполнительным, но уважительным не являлся. В зависимости от точки зрения, его можно было посчитать и издевкой над противником. Именно так это и воспринял старшеклассник из клуба кендзюцу. «Эй ты! Не смей смотреть на меня свысока, чертов сорняк!» Он направился вперед, чтобы схватить Тацую за грудь. Тацуя быстро отпустил Кирихару и отступил назад. Глянул на того и увидел, что он еще не смог собраться с мыслями после падения и сбегать никуда не собирался. Придя к такому выводу, он сконцентрировал свое внимание на подступающих к нему спереди старшеклассниках. Остальные члены клуба кендзюцу вышли из себя из-за поведения Тацуи, который сохранял спокойствие, словно его противники не представляли для него угрозу. Старшеклассники заскрежетали зубами так, что это можно было услышать. «Почему только Кирихару? Мибу тоже виновата! Это она продолжила бой!» заявили зрители из толпы. Это была критика в сторону Тацуи и одновременно поддержка старшеклассников. Но Тацуи и бровью не повел. «Как я уже сказал, я задерживаю его за неправомерное использование магии». И снова он отвечал все так же невозмутимо. «Тебе стоило проигнорировать их», – подумала Эрика, и ее озабоченность начала оправдываться. «Кончай нести бред!» Старшеклассник, исполненный яростью, снова направился к Тацию. Тацию уворачивался от его атак, словно Тореадор на Родео. Но от этого ситуация только ухудшилась. Теперь старшеклассник замахивался на него кулаками, но и от них Тацуя тоже продолжал уклоняться. Несмотря на все усилия, юноша так и не смог коснуться Тацуи. И дело не в том, что он специализировался на бое без оружия, а в том, что старшеклассник делал лишние движения из-за ярости. Тацуя делал легкие шаги, чтобы увернуться от опрометчивых ударов руками. Лишь когда он замер от того, что старшеклассник остановился из-за усталости, еще два члена клуба кендзюцу атаковали его со спины. Только Эрика была готова закричать «Сзади!», как Тацуя развернулся и столкнул их вместе. Двое членов клуба кендзюцу врезались друг в друга и покатились по полу. В зале опять воцарилась тишина. На арене стояло абсолютное безмолвие. Если бы в зале в тот момент возник какой-нибудь звуковой эффект, то им был бы звук взрыва. Потому что в следующее мгновение весь клуб кендзюцу начал атаковать Тацию. В толпе кто-то закричал, и все, кого происходящее не касалось, включая членов клуба кенда, начали убегать из зала, чтобы избежать драки. Саяка была единственной из толпы, кто шагнул на помощь Тацию. «Миба, подожди!» Третий курсник из клуба кенда схватил ее за запястье. «А, Цукаса-сэмпай!» Одно мгновение она сопротивлялась, но увидев того, кто схватил ее руку, она позволила ему вытянуть ее подальше от места боя. Ее лицо было преисполнено виной от побега с поединка, но она не могла отпустить руку президента клуба кендо с третьего года обучения. Пока президент оттаскивал Саяку с поля боя, Тацуя стоял посредине, готовый встретиться лицом к лицу со всем клубом кендзюцу. Конечно, нельзя назвать это боем лицом к лицу, а скорее отражением атак. Всё, что он делал, уворачивался и парировал направленные на него атаки цветков. Движения Тацуи не отличались особым изяществом. Они были уверенными или даже неотвратимыми, если существует такое понятие. Словно заранее зная порядок всех атак старшеклассников, он совершал минимальные из возможных движений, не показывая при этом ни малейшего признака беспокойства. Когда противники сговорились зажать его в угол, Тацуя всего лишь сделал обманное движение и столкнул их друг с другом. Когда они пошли на него стеной, он умело прошел сквозь них. Хоть юношу и атаковало одновременно более 10 человек, у него даже не сбилось дыхание и казалось, что остановить его было им не по силам. Обозленные цветки поняли, что этот надменный сорняк не дерется с ними не потому, что не может этого, а потому, что ему этого и не требуется. Поэтому оставшиеся члены клуба кендзюцу, разозлившись, активировали свои кат. Но когда они подняли их, чтобы выстрелить в него магией, ничего не произошло. Всякий раз, когда Тацуя смотрел в их направлении, их начинало укачивать. А блоки их псионов растворялись в воздухе. Члены клуба кендзюцу сыпали проклятиями. Происходящее смущало их. Но они продолжали атаковать Тацую кулаками. Все это время Саяка не замечала, что президент ее клуба из любопытства следил за боем.